как один мальчик играл с палкой. Было утро. Маленький Клавдио играл у ворот, а по улице, сгорбившись, опираясь на палку, шел старик в золотых очках. У ворот он вдруг уронил палку. Клавдио поднял ее и подал старику. Тот улыбнулся. «Спасибо. Только знаешь, она не нужна мне больше. Я отлично смогу обойтись и без палки. Оставь ее себе, если хочешь». И ушел, не дожидаясь ответа. Заметно было, что он уже не так горбился. А Клавдио так и остался стоять с палкой в руках, не зная, что с нею делать. Это была обыкновенная деревянная палка с изогнутой ручкой и железным наконечником. Ничего в ней особенного не было. Клавдио стукнул два раза палкой о землю, а затем, просто так играя, взял и оседлал ее, словно игрушечного коня. И вдруг он действительно оказался на коне, на замечательном черном жеребце с белой звездой на лбу. Скакун заржал и галопом понесся по двору, выбивая копытами искры из камней. Когда Клавдио, изумленный и немного растерянный, слез с него, то палка уже снова стала обыкновенной палкой. На ней не было и следов каких-нибудь копыт, а был только железный наконечник. Не было пышной гривы, а была только изогнутая ручка. «Что, если еще попробовать?» — подумал Клавдио. Он снова сел верхом на палку. На этот раз она оказалась величественным верблюдом, а двор превратился в огромную пустыню. Но Клавдио не испугался и стал всматриваться в безлюдную даль пустыни, пытаясь найти оазис. «Это, конечно, волшебная палка», — решил Клавдио и в третий раз оседлал ее. Теперь он мчался в красном спортивном автомобиле по гоночному треку, а на трибунах шумели болельщики. И Клавдио первым пришел к финишу. Затем палка стала моторным катером, а двор — спокойным зеленым озером. Потом Клавдио оказался на космическом корабле, оставляющем за собой звездный шлейф. Но всякий раз, когда Клавдио ступал на землю, палка приобретала свой обычный мирный вид. У нее была все та же гладкая изогнутая ручка и ржавый железный наконечник. В играх быстро пролетел весь день. А вечером Клавдио снова выглянул на улицу и снова увидел старика в золотых очках, возвращавшегося откуда-то. Клавдио с любопытством оглядел его, но ничего необычного не заметил. Это был обыкновенный старик, немного утомленный после долгого пути. «Понравилась тебе палка?» — спросил он Клавдио. Клавдио решил, что старик хочет забрать палку, и протянул ему ее, покраснев. «Спасибо». Но старик покачал головой. «Оставь ее себе», — сказал он. «На что мне теперь эта палка? Ты с ее помощью можешь даже летать, А я ведь только опираюсь на нее. Я могу прислониться и к стене. Все равно. И старик ушел, улыбаясь, потому что нет на свете человека счастливее того, кто может подарить что-нибудь детям.